Конфликт. Инструктор перелистал последние страницы рукописи шизофреника. Скоро конец, а результата никакого. После разрушения старого сортира, читал инструктор, начали чистить, углублять и расширять яму. Парадоксально, сказал в связи с этим паникер, но факт, яма есть фундамент для нового светлого здания сортира, и чем больше яма, тем величественнее строящееся на этом фундаменте здание. Патриот сказал, что паникер трепач. Мазила спросил, что означает слово «сортир». Мерин сказал, что оно произошло от французского слова «сорте» — удовлетворять естественные потребности, которое на ибанской почве приобрело известное всем неприличное звучание. В XVI веке великий утопист выдвинул идею построить специальное здание, в котором каждый мог бы свободно отправлять естественные потребности. Патриот сказал, что Мерин тоже трепач. Мерин дал патриоту по зубам. Когда их разняли, патриот пообещал Мерину еще 5 суток за рукоприкладство. Уклонист сказал, что никакого рукоприкладства не было. Патриот сказал, что он только пошутил. Но на губе наметился раскол. К этому времени население губы разделилось на левых и правых. Левые спали справа от буржуйки, а правые слева. Литератор, спавший посередине, примыкал и к тем, и к другим. Наконец на губу пришел подписант, который в знак протеста против сортирной политики по ночам мочился в койку старшины. Койку старшины он выбрал по двум причинам. Во-первых, старшина крепко спал. Во-вторых, койка его стояла вне поля зрения дневального. Старшина сильно переживал и даже тайно лечился гипнозом от мочи недержания. Но однажды он ушел в самоволку, подложив под одеяло вместо себя шинели, и подписанта разоблачили. На губе подписант сначала устроился среди левых. После того, как он помочился в сапог интеллигенту, его выбросили к правым, и он стал неуклонно мочиться в сапоги патриота. Тот усмотрел в этом козни уклониста и Мерина. И раскол принял классические в новейшей истории формы. Интеллигент сказал, что, судя по всему, назрели великие перемены, последствия которых общеизвестны.